главный ответьте, господа. Свекровь или невеста, кто скажет нет, кто да. Жених, а может теща, вы также не правы. Он здесь один, и без него вся свадьба вне игры. Тамада, все громко крикни вместе. Тамада, не подмигнет невесте. Тамада, пошутит, надо выпьет, но не будет он последним никогда, но не будет он последним никогда. Он должен быть и здесь, и там, он должен быть отважен. Ошибок ему не простят, и это очень важно. Он подойдет и обойдет, но разведет нас так. Лишь только дома нам дойдет, он вовсе не простак. Тамада, все громко крикни вместе. Тамада, не подмигнет невесте. Тамада, пошутит, надо выпьет, но не будет он последним никогда, но не будет он последним никогда. Крикни вместе. Тамада, не подмигнет невесте. Тамада, пошутит, надо выпьет, но не будет он последним никогда, но не будет он последним никогда.